Так вот, первый путь, на который нам Кузьмич всегда указывает, это найти, нащупать в потьмах ту болевую точку в душе. Именно в случае такой удачи возникают поразительные перемены в человеке, и мы тогда говорим: «Переродился». Но это самый тонкий и трудный путь, хотя самый лучший и полезный, как для человека, преступившего закон, так и для общества в целом. Есть пути проще. Можно, например, использовать выявленные в преступнике черты характера, чтобы создать у него некоторые новые для него представления об окружающей жизни, чтобы заманить его в логические ловушки и тупик. Пользуясь его же рассуждениями, наконец, можно убедить его, тоже вполне логически, в безопасности, а то и вредности занятой им позиции для него самого, для него лично. К этому обычно можно присоединить и простое объяснение растолкования элементарных, и не только элементарных, норм уголовного и уголовного процессуального кодекса и наших законов, о которых эти люди, как правило, знают недостаточно, а то и в сознательно кем-то искаженном виде. Между тем, многие из этих норм, доходчиво и четко объясненные, сами толкают, поощряют человека, совершившего преступление, к ясно и твердо осознанному поступку, признанию своей вины как наилучшему выходу. Эти последние пути требуют, по мнению Кузьмича, меньше труда и таланта, но они вполне нравственны, законны и, безусловно, достойны. В мою дверь раздается негромкий стук. Я откликаюсь, и милиционер вводит Федьку. Это здоровенный, неуклюжий парень в грязном, местами порванном ватнике, сапогах и мятой кепке. Круглое лицо его высечено грубо и коряво. Расплющенный нос, толстые, чуть не до ушей губы, одутловатые, заросшие золотистой щетиной щеки, кожа в угрях и мелких ссадинах. Громадные ручищи, как старые лопаты, засохшей глине, кривые и грязные до черноты. Где он только не валялся эти дни, где только не ночевал. Я указываю Федьке на стул, и тот жалобно скрипит под тяжестью этого слоновьего тела. «Кепочку снимите», — вежливо говорю я. И Федька сопя молча сгребает кепку с жирных свалявшихся волос. «Мухин Федор?» — спрашиваю я. «Он самый», — хрипит Федька простуженно. «Чего хватаете-то?» «Да вот узнать кое-что у вас надо». Я чувствую, как миролюбивый мой тон несколько озадачивает и настораживает Федьку. «Чего узнать-то?» — грубовато, но беззлобно спрашивает он. «Да вот хотел об этом узнать у Ивана, дружка вашего», — отвечаю я. «Так он не точно все помнит». «Говорит, у Федьки спросите, может, он запомнил». «Иван скажет», — сердито ворчит Федька, на всякий случай, хотя о чем пойдет речь, понять он никак не может. «Да и трудновато в самом деле это сообразить. Ведь у него в голове гвоздем сидит только одно — убийство, да еще работника милиции. Эта мысль все другое от него отгораживает, все другое ему уже сущей ерундой кажется. Это убийство наполняет его душу страхом и паникой. А если на совести у него два убийства? Если это он с дружком ограбил и столкнул Веру в котлован, на кирпичи, на бетон? Впрочем, это убийство сомнительно. Так и Кузьмич полагает, и следователь Исаев тоже. Не стал бы в этом случае Зинченко так спокойно вспоминать тот вечер бутылку водки, которую они с Федькой распили, и стройплощадку на пустынной улице, а тем более единственного свидетеля, паренька рабочего, возле вагонщика у ворот стройки. «Иван-то сказал, — говорю я, — что помнил, то и сказал. Теперь ваш черед вспоминать». Моя подчеркнутая вежливость, необычное обращение к нему на «вы» стесняют Федьку. Жмут, как непривычные парадные брюки, и тоже лишают возможности ориентироваться. «В прошлый понедельник, — продолжаю я, — не вчера, а в прошлый, вы с Иваном разгрузили машину с рыбой у одного продмага и получили за это дело бутылку. Часов в 10 это было. Последняя в тот день ездка. Ну и пошли в эту бутылку распивать, помните?» «Ну?» — недоверчиво спрашивает Федька. «И что дальше? Так было это или нет?» «А я почем знаю?» «Вот и раз. Вы же разгружали, и вы же не знаете. Ну, разгружать я, допустим, разгружал. Чего тут такого? Неохотно соглашается Федька, уразумев все-таки, что отказываться от этого факта глупо. И еще глупее из-за такого пустяка ссориться со мной.